«Разминка окончена. Настало время показать тебе мою истинную силу. Одержимость духом зверя, сила ястреба, наполни меня!» Кажется, Брэд и правда пересмотрел «Звезду отваги». И теперь воображал себя космическим шерифом. После призыва духа медведя и гепарда, его сила, ловкость и реакция достигли невероятных показателей, но теперь к ним добавился повышенный шанс критического удара, предоставляемый духом ястреба. Арк, в свою очередь, потерпел фиаско с величием ночи, который к тому же прервал призыв его питомцев. «Всё ещё не хочешь отложить в сторону свой котелок? Или ты и правда думаешь, что сможешь подержаться против меня с одной свободной рукой?» Арк продолжил встряхивать котелок, несмотря на опасность, исходящую от Брэда, который тем временем начал злиться от подобного нахальства. «Да я бы и сам рад, но в его содержимое было вложено слишком много усилий. Покажи мне предел своих возможностей или приготовься умереть!» Арку едва удалось избежать критического удара, при этом закреплённый на его затылке глаз буксила прокричал: «Арк, не осторожно! Сзади! Сзади!» Вняв предупреждение, Арк тут же обернулся. В этот момент в его сторону полетел гигантский огненный шар, запущенный той самой магичкой в серебристой кольчуге по имени Родиан. «Точно, совсем о ней забыл. Она же только что в одиночку разгоняла целый корабль. Откуда у неё мана на огненные шары? Чёрт мне конец! Даже если каким-то образом удастся одержать верх над Брэдом, то с магом никак не совладать. Да и как сражаться под постоянным магическим обстрелом?» Арк издал раздражённый стон. Однако внезапно Брэд шагнул вперёд и отразил летевшее в Арка заклинание своим штыком, сменив траекторию его полёта. «А? Что это вообще значит?» «Ты что это делаешь?» — прокричал Брэд, обращаясь к Родиан, после того, как отбил огненный шар. «Что я делаю?» — переспросила нахмурившаяся девушка. «А на что это похоже? Я собиралась поджарить его!» «Прекрати! Почему это?» «Ты правда не понимаешь? Он мой!» «Несмотря на то, что он по какой-то причине отказывается прекращать встряхивать свой котелок, он всё же достойный соперник!» «Не смеши меня! К тому же у меня тоже есть к нему счёт!» — хмыкнула Родиан, вновь начав читать заклинание. «Лучше не зли меня!» — низким голосом проговорил также нахмурившийся Брэд. Родиан вздрогнула и прекратила движение рук. Начавший формироваться огненный шар тут же рассеялся. «Тьфу, тупой медведь!» — пробормотала она. «Ладно. Но уж постарайся не проиграть ему. Иначе я займу твое место и разберусь с ним вместо тебя. Понятно?» «Уж не сомневайся. Ты невероятно очаровательна, как и всегда». Покраснев при этих словах, Родиан отвела взгляд. Брэд некоторое время продолжил смотреть на неё, будто любуясь, но быстро опомнился и повернулся лицом к Арку. «Прошу прощения за заминку. Теперь нам точно никто не помешает. О пиратах тоже можешь не беспокоиться. Родиан не даст никому из них вмешаться в дуэль двух настоящих воинов. Так что я последний раз предлагаю тебе поставить свой котелок где-нибудь в сторонке и отнесись к этому со всей серьёзностью». Арк удивлённо уставился на Брэда. Он так и не понял, чем же он так насолил хозяину зверей. Но тот определённо отличался от большинства игроков, встреченных Арком до этого. Он отнёсся с уважением к умениям Арка и предложил ему смертельный поединок один на один, даже отказавшись от помощи своей напарницы. Такого человека Арк не мог охарактеризовать иначе, как «Идиот! Он полнейший идиот!» Брэд и правда заигрался в благородство и вёл себя глупо. И Арк мог использовать это. «Смертельный поединок! Нет, спасибо! Такими глупостями не занимаюсь! Он что, протаранил паром только для того, чтобы теперь разыгрывать из себя рыцаря? Кто знает, чего от него ждать дальше! К тому же, даже держав над ним верх, с его подругой я совладать не смогу! Тем более при поддержке наводнивших паром пиратов. Даже если бы и были шансы на победу, то какая от этого выгода? И самое главное, нельзя забывать о котелке. Проклятие! Я жизнью рискую ради него!» Но вслух Арк лишь наигранно восхитился словами Брэда. «Ты истинный воин! Но это уже лишнее!» Смутившись, сказал Брэд, почесав затылок. «Нет, я не встречал воина благороднее тебя во всём новом свете. Что ж, если ты и правда этого хочешь, то я не имею морального права отказать тебе в поединке. Прости моё прошлое поведение, мне не следовало сражаться с котелком в руке. Теперь я оставлю его и покажу тебе всё, на что способен». «О, правда?» «Непременно. Только дай мне пару минут до того, как мы начнём. Мне нужно найти укромное место для моего котелка посреди творящегося на корабле хаоса. Знаешь что? Давай повернёмся друг к другу спиной и отойдём на 10 шагов, как делали дуэлянты в старых вестернах». «Хм... Ну, если ты настаиваешь, почему бы и нет?» Брат кивнул и доверчиво повернулся к Арку спиной. Он был просто неподражаем в своей наивности. Приняв на веру слова Арка, Брат беспечно повернулся к своему сопернику спиной. Но когда он вновь повернулся к Арку, на лице того зияла насмешливая ухмылка. Он еще глупее, чем показался изначально. Едва Брат отвернулся, Арк не замедлил дунуть в русалочью флейту, и как только его противник отошел несколько шагов, он направил на него меч, взрывая его. «Шторм клинков!» Эта способность относилась к навыкам тьмы, поэтому, когда меч взорвался, вокруг Брата закружили бритвенно-острые осколки темной ауры. «Эй, ты что делаешь? Отмена призыва духа ястреба, одержимость духом зверя, защити меня, черепаха!» Отшатнувшись от эпицентра взрыва, Брат призывал дух очередного животного. При этом его кожа затвердела и внешне стала напоминать черепаший панцирь. На сей раз одержимость духом зверя значительно повысила его защиту. Черепаший панцирь предотвратил какую-то часть урона от шторма клинков, но его прочность довольно быстро исчерпала себя. Пробившие броню Брата осколки нанесли ему значительные повреждения. «Как ты мог? Я думал, мы договорились!» — прокричал он, когда темный шторм утих. «Ха-ха! Думаешь, мне есть дело до наивных дурачков ради тебя? Всего хорошего!» Последние слова Арка раздались уже за бортом корабля. Брат подбежал к бортовому ограждению и увидел большую группу дельфинов, собравшуюся у корпуса парома. Арк, оседлавший одного из них, громко прокричал. «Эй, там, на пароме! Желающим жить пассажирам настоятельно рекомендую прыгать с корабля в воду и седлать дельфинов!» «Дельфины? Что еще за дельфины?» «Тот человек, что командовал на пароме до этого! Он призвал дельфинов нам на выручку!» «Чёрт, тогда у нас есть шанс! Бежим!» Моряки и игроки, из последних сил сопротивлявшиеся нападению пиратов, без колебаний прыгнули в море. Когда они хватались за подплывавших к ним дельфинов, те с огромным всплеском устремлялись подальше от пиратов, причем в абсолютно разных направлениях. Для этого Арк их и призвал. Хоть мне это и не свойственно. Изначально Арк намеревался сбежать в одиночку, но с появлением пиратского флота понял, что без помощи пассажиров ему не обойтись. Ведь пиратам вряд ли удастся определить и расстрелять Арка из пушек, если в воде будет одновременно барахтаться несколько десятков человек. Так когда-то поступил Justice Man во время ивент-квеста в Джексоне, и теперь Арк тоже использовал NPC-игроков в своих целях. Если бы сбежал в одиночку, то неизбежно бы привлек внимание пиратов. Но теперь им будет сложнее заметить меня. К тому же спасение пассажиров может принести приятные бонусы в дальнейшем. «Ты трусливый подлец! Я же говорил о тебе, тупица! Адское пламя!» Выругавшись, Радиан отправила мощный поток огня вдогонку ускользавшему из их рук Арку. Заклинание пронзило Арка насквозь, и тот мгновенно погиб, но затем его обожженное тело превратилось в облачко дыма. «Как? Иллюзия? Вон он на другой стороне!» Браду удалось вычислить Арка в толпе пассажиров парома. «Отмена призыва духа черепахи! Одержимость духом зверя! Сила дельфина! Наполни меня! Поспеши! Он уходит!» Поторопила его Радиан, бессильно наблюдая за все дальше уплывающим от корабля Арком. Она попыталась прочесть заклинание, но оно тут же рассеялось. «Проклятие! Он слишком далеко!» «Поверить не могу! В жизни такого труса не встречал! Он опорочил священные традиции дуэли! Этого я ему не забуду! Мы поймаем его, Радиан! Во что бы то ни стало, прыгай мне на спину!» Прокричал Брэд. Девушка спрыгнула вниз и оседлала принявшего форму дельфина Брэда. Таким образом, они пустились в погоню с невероятной скоростью. «Хе-хе, вот придурки!» Настоящий Арк едва сдерживал смех, наблюдая за происходящим со дна моря. Именно так он использовал лунную иллюзию. Радиан и Брэд убили одну из иллюзий и теперь мчались догонку за второй, а настоящий Арк тем временем прятался прямо у них перед носом. План сработал только благодаря бегству остальных пассажиров. Арк призвал дельфинов для них только за тем, чтобы спастись самому. Он спрятал свои иллюзии в толпе, иначе его уловка была бы чересчур очевидной. Призвав несколько десятков дельфинов и смешав свои иллюзии с толпой пассажиров, ему удалось одурачить своих преследователей. Сам же он откусил чешуйку русалки и выжидал на дне моря неподалеку. Повезло, что жидкость котелки не портится от воды. Кстати, совсем забыл о буксиле. Вспомнив об этом, Арк цокнул языком. Он был настолько увлечен воплощением своей уловки в жизнь, что ему некогда было следить за буксилом. Он и Беляк определенно плыли верхом на дельфинах, но Арк не знал, в каком направлении, так как он приказал дельфинам разделиться и направиться в сторону Бристании. Арк окликнул глаз, находившийся на его затылке. но в силу большого расстояния между глазом и его владельцем сигнал отсутствовал. «Что ж, видимо, выйдем на связь мы уже в Бристании». Арк еще какое-то время продолжал следить за развитием событий из-под толщи воды. Как и планировалось, нанеся пиратским кораблям достаточно повреждений, Джастисмен притворился, будто бежит с поля боя. Два оставшихся на плаву корабля потащили за собой третий, протаранивший паром до этого. Арк не мог знать наверняка, но он предположил, что корабли Саутандаля следят за передвижениями пиратов издалека. Кажется, обстановка успокоилась. «Что ж, тогда в путь!» Подозвав дельфина, он понёсся на нём сквозь водные пучины, и даже при этом его левая рука не уставала встряхивать котелок.